Она писала исследование, доказывающее, что Ромен Гари и Эмиль Ажар – один и тот же человек, хотя бы потому, что русские слова «жар» и «гари» имеют общую семантику. Этот довод приводил преподаватель Элен в полное замешательство. Она одна на всем Лазурном берегу докопалась до истины, которая 2 года спустя произвела сенсацию во французской прессе и сумела убедить меня в своей правоте, сравнивая в разных текстах обороты речи, резкие смены интонаций, мелодику отчаяния и характерный юмор. Элен была самой красивой девушкой на факультете, резкой, яркой, очень ответственной, но всерьез принимала лишь то, что считала смешным. Она походила на Монику Витти в «Приключении», только немного прихрамывала. Если кто-то начинал восхищаться ее внешностью, она отвечала: «Этим сувениром из детства ее наградил полиомиелит». Элен сводила меня с ума, уж слишком была хороша, а в ответ на мою робкую попытку ее поцеловать, грубо и доходчиво объяснила, что не нуждается в моей жалости. Мне тогда это казалось гордыней, хотя, быть может, она так деликатно объясняла, что я ей не нравлюсь, зато ей очень нравилось обсуждать со мной писателя всей ее жизни. Я смирился, и чтобы хоть как-то проникнуть в ее мир, запоем читал романы Гари и Ажара, которого она называла «изнанкой Гари». Нередко любимая женщина не отвечает вам взаимностью и в утешение дарит подарок, с которым вы не расстаетесь уже никогда. За неделю до этой встречи Гари покончил с собой, и мы осиротели 2 раза. В тот день, оказавшись на пляже, Элен решительно направилась в мою сторону. Она прихрамывала, но со стороны могло показаться, что это из-за гальки. Я поплыл к берегу. В руках она держала банку из-под какао «Несквик». Она сняла шерстяное платье, вошла в воду в лифчике и трусиках фиолетового цвета, причем даже не вздрогнув, словно на дворе июнь, а не декабрь. Открыла передо мной банку и сказала самым, что ни на есть, будничным тоном: «Эмиль Ажар». У меня тут же разыгралось воображение. Неужели Элен прорвалась на кремацию Гари, ухитрилась тянуть полбанки праха и называет его псевдонимом любимого писателя? Можем мы теперь точно определить, что у Гари было от Ажара, или достаточно прикинуть на глаз? Я сожгла обещание на рассвете и голубчика, а пепел смешала, — пояснила она. Смешала обожаемого Гари с драгоценным Ажаром и теперь развеет их вместе. Эмиль и Ромен будут связаны навсегда, даже если она ошибалась. Я стал свидетелем их посмертного воссоединения. Мы высыпали пепел в море, раскрыв ему тайну романа Кацева, который в 30-е годы, будучи нашим ровесником, проплывал тут каждое утро по 3 километра, чтобы отвлечься от мысли о неприступных девушках. А потом Элен, к величайшему моему удивлению, прижалась ко мне всем телом и прошептала на ухо: «В память о них». Она стянула с меня плавки, и я испытал безумное счастье и одновременно жуткий шок. Элен почему-то не знала, что парням не слишком комфортно заниматься любовью в 15-градусной воде. Зато здесь мы были на равных, в море она не хромала. Мы оба заболели ангиной и не виделись, а только перезванивались и договорились каждый год совершать паломничество на место литературной кремации. Я, правда, выторговал перенос годовщины на 1/2 года по климатическим соображениям, так что следующий день праха выпадал на июнь. 1/2 года спустя я вернулся на пляж. 1. Элен влюбилась в аспиранта, писавшего диссертацию по Шатобриану. Я больше никогда не видел ее на пляже оперы и много лет справлял нашу годовщину в гордом одиночестве, храня за двоих верность горе Ажару и банки из-под какао. Фея пепла забыла меня. Я слышал от общей знакомой, что она теперь мать семейства, живет в Систероне, управляет рестораном второго мужа, и читать ей некогда. Ну и пусть она меня не помнит, зато помню я. Я потеряла Лен, но писатель, чей прах в кавычках мы развеяли 10 декабря 1980 года, чтобы объединить две его ипостаси, остался моим любимым автором. Человек с двумя именами, горящим и жарким, не может обратиться в пепел, и до меня долетают его слова. Юмор — это проявление человеческого достоинства. Он закрепляет превосходство человека над обстоятельствами. И каждый раз, купаясь в Ницце под оперным театром и наглотавшись воды, я уношу с собой немного гори и чуточку ожара в памяти о проницательной студентке, которая однажды зимним утром, обняв меня, сумела связать воедино печаль и смех, страсть и ледяную воду, самоубийство и жизнь.